требования декабристов Пушкина не следует, но не делает своего героя ни сатирой, не насыщает его образ тираноборческим содержанием, да, чего требовали декабристы уже от Олега в «Цыганах». Ничего этого он не делает, что совершенно ясно показывает, что уже к 23-му году он выходит за рамки тех противоречий, которые волновали декабристов. Нужно же разобраться в этом явлении жизни, но ни в коей мере не сделать его другим, понимаете, не осудить или не дать другой тип. Значит, на декабриста что-то напоминает, да, опять же, вот по пушкинскому принципу, вот напоминает вот этого забав и роскоши дитя, вот он похож на этого разочарованного баронического героя, вот он похож на декабриста, но он не тот, не тот и не тот. Еще один сюжетный поворот, который рождал в читателя вполне определенное ожидание продолжения романа. Вот он бросает свет, который его испортил, разочаровал, да, ему там скучно, лениво, делать ничего не хочется. Вот он оказывается в деревне. Абсолютно новый мир, прекрасная русская природа, там девушка, она необыкновенна. Ой, сейчас начнется такое русаистское, да? Вот она-то спасет, она обязательно, она привнесет некий смысл в эту самую пустеющую жизнь, черта с два. Ничего подобного Пушкин опять не будет. Он опять манит читателя уже знакомым развитием сюжета. Да, девушка-то полюбила, совершенно верно, но только он отвечает ей абсолютно на отказ. При этом это очень тонкий момент. Пушкин здесь принципиально остается вот на этой позиции наблюдателя. Он в своего героя не лезет. Да, быть может, чувстве пыл старинный им на минуту овладел. Но, тем не менее, он не идет. Этот отказ Онегина может быть понят на фоне уже разработанной, сложившейся романтической лирики и романтического, так сказать, сознания, которое возникает, которое уже описано литературой этого времени. Значит, вспомним слова самого Онегина, который возвращается к этому такому поворотному моменту в собственной жизни, и который говорит: «Я думал, вольность и покой – замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как напрасно». Значит, совершенно очевидно, что его поведение, по его собственным словам, есть некое следование идеологической позиции. Правда? Это очень по-русски. И это очень благодаря Пушкину. Признаваясь друг другу в любви, мы непременно говорим о Боге, о мире, о смерти, о жизни, о последних проклятых вопросах бытия и ни о чем другом. Да, это бред какой-то. Но тем не менее, это так, да, в нашем сознании это так. Вот именно эти отношения, да, они почему-то для русского человека сопряжены с позицией в мире. Мы все до конца немножко романтики. Мы все всегда определяем свою, в точном смысле этого слова, идеологическую позицию в этих отношениях. Да, значит, этот обмен репликами Онегина и Татьяны, он, безусловно, направлен, да, он устремлен в сферу этой идеологии. Онегин говорит о собственной идеологической позиции, ей отказывая. И, вспоминая это, комментирует собственный отказ как некую выбранную, рассудочную позицию, при этом признавая ее ошибочной. «Я думал, вольность и покой замена счастью». Значит, вот сама эта дихотомия, да, которая здесь устанавливается в этой фразе. С одной стороны, вольность и покой, с другой стороны, счастье. Обретение этого в мире невозможно. Это невозможно. Либо то, либо другое. Вспомните «Цыган». Если человек оказывается подвержен страсти и начинает гнаться за счастьем, то в таком случае он страшно уязвим, прежде всего, для судьбы. Да, Онегин понимает, он знает, что это такое, он знает, что можно потерять, пустившись в эту погоню. Вы помните Левина, у которого родился ребенок, у Анны Карениной? Да, и он открывает для себя не счастье, а страшную сферу уязвимости. Потому что это такая возможная боль, что это прежде всего ужас, который он испытывает, когда он понимает меру собственной зависимости от этого появившегося существа. Это психологически абсолютно точно, да, но я не знаю, как в иронии судьбы, если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. Да, вот если нечего терять, понимаете, да, то тогда ты не уязвим, ты свободен. А вот это ощущение того, что это драгоценно, это дорого, и это может быть утрачено, оно делает человека абсолютно беззащитным. И Онегин выбирает вольность и покой, да, думая, что это замена счастья, что это эквивалент некий. У Пушкина и в зрелой лирике, и в романе никакой выбор не может удовлетворить гармонии. Да? Всякий выбор оказывается трагедией. Всякий выбор оборачивается трагической стороной. Ему и художнику, и лирику, и автору романа важно это сопряжение. Понимаете, да? Он свободен истинно, потому что он отказался от страсти. Но это аскетизм, это ущербность, это не есть полнота жизни ощущения. Значит, Онегин совершает этот идеологический выбор, который просто веря его слову. Мы можем интерпретировать, можем понять, можем прочесть на фоне вот этой романтической дихотомии, которая устанавливается и в лирике самого Пушкина, и в Баратынского, и, ну, не из числа. Да, не из числа авторов, которые в лирике и сам Пушкин в «Цыганах», например, разрабатывают вот эту вариативность. Да? Если погонишься за счастьем, то тогда можешь и счастье потерять, а главное, что больно очень будет. Да? Вот ты беззащитен совершенно, да? Вот лучше поберечься. И он бережется. Вы можете сказать, что мало влюбился просто. Конечно. Одно другого совершенно не исчерпывает, да? Не отменяет у Пушкина. Но тем не менее, привычки, милые, не дал ходу. Свою постылую свободу потерять не захотел, да? Это все время интерпретируется как абсолютно сознательный выбор. Он отказался от Татьяны. И дальше возникает момент, который, как правило, читатели, особенно после школы, пропускают. Сейчас я найду эту строфу, чтобы не искать ее. Это 4 глава, 39-я, по-моему, строфа, 92. Да. Да, значит, вот он отказался, и лето продолжается. Прогулки, чтения, сон глубокий, лесная тень, журчание струй, порой белянки черноокий, молодой и свежий поцелуй, узде послушный конь ретивый, обед довольно прихотливый, бутылка светлого вина, уединение, тишина. Вот жизнь Онегина святая, и нечувствительно он ей предался, красных летних дней в беспечной неге не считая, забыв и город, и друзей, и скуку праздничных затей. Как? Несчастье, да? Но вольность и покой, пожалуйста. Он обретает вот это состояние, к которому он стремится. Безусловно, оно при нем, да? Он отказался от этого как бы искушения судьбы. И осуществление счастья, то есть от того, к чему он стремится. Он абсолютно покоен, доволен, и не случайно эта жизнь Онегина святая. Но это состояние очень краткое в онегинской жизни, которая закончится с дуэльной историей. Значит, в январе 21 года начинается вот этот идиотский абсолютно сюжет, нелепый, совершенно случайный. Взбесился Ленский и вызывает Онегина на дуэль. Вот эту дуэльную историю нужно очень серьезно комментировать. Это поединок, который не должен был произойти. Он не мог произойти, если бы участники этого поединка следовали дуэльному кодексу. Потому что здесь все с самого начала оказывается нарушенным. Первое нарушение. То был приятный, благородный, короткий вызов и картель. Учтиво, с ясностью холодной звал друга Ленский на дуэль. Онегин с первого движения к послу такого поручения, обратясь без лишних слов, сказал, что он всегда готов. Залецкий встал без объяснений, без объяснений. Остаться доли не хотел, имея дома много дел. Значит, что тут нарушено? Первое, что должен был сделать Залецкий, это снестись с назначенным Онегиным секундантом, с которым он, Залецкий, как секундант Ленского, должен был обсудить условия дуэли. И первая обязанность этих двух секундантов – попытаться помирить противников. Да? Значит, он вообще ничего не обсуждает ни с кем, ни с Онегиным, ни с секундантом, потому что он очень хочет, чтобы эта дуэль произошла. Потому что ему безумно скучно в деревне, потому что он, по словам Онегина, он зол, он сплетник, он речист, да? И к тому же, по словам Пушкина, он старый дуэлист, нет, это тоже слово онегинское, и он, так сказать, считает себя большим докой в этом деле и готов растянуть человека только по правилам. но при этом никаких правил он не соблюдает.